Ну, он точно не сможет сдать высвобождение, готовь 1000 юаней. Попытался защититься Кунсан. Ха, ты думаешь, с таким результатом он не сможет выжать и капельку магии для высвобождения? Довольно усмехнулся я, на что он лишь злобно зарычал. Студент Мо Фань, не хотите ли вы пройти дополнительный тест? Спросил подошедший к нему экзаменатор. Конечно, улыбнулся и уверенно сказал Мо Фань. Он сосредоточился и с удивительной легкостью соединил звезды. Махнув рукой, он впустил огненный шар, что полетел к человекоподобным мишеням. Вновь все застыли с удивлением и шоком на лицах. Оценка плюс, быстро сказали экзаменаторы, что-то занося в свои блокноты. Невозможно, как, это невозможно, бормотал Кунсан, не желая верить в реальность. Так и где моя 1000 юаней, с ухмылкой спросил я, возвращая его к реальности. Я могу дать тебе время до конца недели. Вот, держи, подавись. Но для Му Нинсюэ этого все равно мало, завопил он, доставая и чуть ли не кидая в меня 1000 юаней. Ха, еще увидим, улыбнулся я, кладя деньги в карман. Так теперь главное представление, а потом моя очередь. Мо Фань, подойди сюда, сказал Му Чжуюн, поглаживая свою бороду, пристально смотря на Мо Фаня, когда тот покинул сцену. Из-за этого экзаменатор, хотевший позвать меня, остановился и стал наблюдать за разворачивающейся сценой. «Вы звали меня?» — Мо Фань говорила гордо, глядя на Му Чжуюна. «Молодец, парнишка, устрой здесь шоу. У нашей семьи Му есть ресурсы для культивирования магов огня, но, к сожалению, в нашей семье поголовно растут маги льда. Твоя магия огня хороша, и я хотел бы дать тебе эти ресурсы. К тому же, в дополнение ко всему, ты можешь наслаждаться культивированием с Му Цзянмином», самодовольно сказал Му Чжуюн. Эти слова повергли всех в еще больший шок, в то время как Му Нинсюэ посмотрела на Мо Фана с надеждой. «Босс, это, мы не можем сделать так. Талант Му Бая будет безусловно лучше, чем у этого мальчишки, просто он перенервничал и потому кажется слабее. Он ведь все-таки из семьи Му», якобы безучастно говорил Му Хэ. «Я уже принял решение, Му Хэ, и не собираюсь его менять. К тому же этот мальчик показал силы намного превосходящие Му Бая», махнул рукой Му Чжуюн, поддерживая улыбку Мо Фаня. «Вы, должно быть, тронулись умом», дослушав похвалу в свой адрес, медленно проговорил Мо Фан. Мало кто заметил, но именно когда он это сказал, на лице Му Нинсюэ промелькнула злость и обида, после чего оно вернулось к беспристрастному виду, выражая только гордость и презрение, свойственное аристократам. «Что ты сказал?» – переспросил Му Чжуюн, думая, что неправильно расслышал мальчика. «Я сказал, вы, должно быть, тронулись умом», – сказал Мо Фан, четко выговаривая каждое слово. Это услышал каждый, никто не понимал, почему Мо Фань так ответил, но вынести еще больший шок им было тяжело. Объяснение. «Конечно, не притворяйтесь, что вы не знаете, что произошло 3 года назад, когда вы без особых разъяснений начали угнетать мою семью. Я не тот Мо Фань, которого вы можете сначала гнобить, а потом вернуться, как ни в чем не бывало, потому что что-то понадобилось. Я не забыл то, что вы сказали нам 3 года назад. А теперь ты, старикан, хочешь и меня использовать в своей семье Му? Да даже если вы предложите мне жениться на Му Нинсюэ со всем приданным, я откажусь. Вы действительно думаете, что весь мир должен вращаться вокруг вашей семьи Му? Ожидайте, что я буду признателен. Если вы не тронулись умом, то мне больше нечего вам сказать», — закончил свою тираду Мо Фань, да перегибает он палку, но да ладно. Однако реакция на это Му Нинсюэ была просто бесценна, хоть выражение ее лица практически не изменилось, но вот ее взгляд стал печальным, словно она хотела извиниться, но в то же время не могла стерпеть такого отношения к отцу. «Чжуюн, контролируйте себя, школа и студенты не смогут защититься от вас», — сказал Дэн Кай, когда от Му Чжуюна начала исходить морозная энергия, давящая на всех, кроме одного единственного человека. И опять ей была Му Нинсюэ. Она словно даже успокоилась от этого и решила, что будет делать. «Я, стоя достаточно далеко, хорошо чувствовал холод, исходящий от главы семьи Му. Те, кто стоял рядом, тоже показывали признаки сопротивления холоду, а Мо Фан вообще непроизвольно дрожал. Но Му Нинсюэ стояла так, словно и не было этого холода, как будто ей было вполне комфортно, лишь легкая улыбка появилась на ее лице. «Мо Фань, ты паршивец, как ты смеешь говорить такую чепуху? Ты должен немедленно извиниться перед главой», — бушевал Му Хэ. «Извиниться, конечно, я могу, Но сначала он должен извиниться передо мной за совершенное 3 года назад. Что, вы собираетесь использовать свою силу для того, чтобы запугать меня? Этот мучжуюн использует свою магию для того, чтобы запугать ребенка, которому еще и 18 не исполнилось. Что за шутка? Если бы вы были моего возраста, я бы сам побил вас, сказал Мо Фань, показывая свою неустрашимость. Чушь, выругался мучжуюн. Коротышка, а ты довольно смел. Не говоря уже обо мне в молодости, ты не смог бы противостоять ни одному выходцу из семьи Му. Так как ты сказал, что мой отец использует силу, чтобы запугивать младших, я сражусь с тобой. Наш возраст примерно одинаковый. Я сражусь с тобой в честной битве и узнаю, на что ты теперь способен. Спокойно, с легкой игривостью в голосе сказала Му Нинсюэ, словно эта ситуация для нее была интересной и забавной. Му Бай же стоял в сторонке, так как результаты Мо Фана сильно превзошли его, что мериться силами в открытом бою глупо. «Нинсюэ», — сказал Му Чжуюн, глядя на дочь в небольшом шоке, что вышла на его защиту. Мо Фан также смотрел на нее с озадаченным лицом. Собственно, многие удивились ее поведению и тону. Даже я был несколько удивлен изменением по сравнению с оригиналом. «Отец, вы были оскорблены. Может, вы и пережили бы это спокойно, но дочь не может спокойно жить, наблюдая за этим. Самым справедливым будет поединок, для того, чтобы защитить честь отца», — сказал девушка, показывая, что не потерпит возражения и то, что на самом деле желает сразиться с Мо Фаном. «Мне даже казалось, что если бы не это, то она нашла бы другой повод для этой дуэли. Хорошо, это хорошо. Такая девушка, безусловно, гений, гордая и справедливая», — сразу же похвалил Дэн Кай, похлопав Му Чжуюна по плечу. «Босс, ты действительно мог бы победить этого паршивца, если бы был его возраста, но сейчас этот поединок будет несправедливым. Позволь своей дочери разрешить эту ситуацию. Когда она повергнет этого паршивца, он не сможет жаловаться на несправедливость. Извиниться? Нет проблем. Я могу искренне извиниться перед ним за свое поведение, я могу присмыкаться перед ним, пока он не будет удовлетворен. Тем не менее, это зависит от его извинений за произошедшие 3 года назад с моей семьей, за его слова. Так как он довольно известен во всем городе, ему не следует обижать простой народ. Просто народ может, выругался Мо Фань. Стой, юноша, подожди, это общество имеет свои законы, здесь не может быть подобного. Но стоит дать им сразиться в лучшем случае, они оба отстаивают интересы своих отцов, перебил Мо Фана директор. Что ж, раз на то пошло, не так уж и трудно урегулировать эту ситуацию. Му Нинсюэ и Мо Фань сразятся на магическом дуэли. Если мальчик проиграет, то извинится перед Му Чжуюном, если проиграет Му Нинсюэ. Начал Дэн Кай, глядя на Му Чжуюна. Как может Му Нинсюэ проиграть? Громко рявкнул Чжуюн. Я не собираюсь опускаться до его уровня. Му Нинсюэ, тебе не стоит делать это. Юян из моей семьи того же возраста, он будет сражаться на дуэли вместо Му Нинсюэ, сказал, как отрезал Му Чжуюн. Но, я, озадаченно и растерянно сказала Му Нинсюэ, посмотрев на отца. Она явно не хотела отступаться так просто от этой возможности. Он не стоит твоих усилий, Юяна будет достаточно, прервал любые возражения Му Нинсюэ Му Чжуюн. Мда, я даже начал беспокоиться, что и правда будет сражаться принцесса Му. К счастью, все пошло как надо. Это также подкрепляет мою теорию, но для ее полного подтверждения требуется еще немного подтверждений. Правило магических ассоциаций предусматривает, чтобы на дуэли обе стороны были старше 18 лет. Я, Дэн Кай, буду арбитром и прослежу за соблюдением правил, когда Мо Фан и Му Юян достигнут своего 18-летия. Серьезно сказал Дэн Кай, не обращая особого внимания на довольно неожиданную попытку возразить от Му Нинсюэ. Экзамен на этом закончен? Нет, есть еще один студент, сказал экзаменатор, сверившись со списком. Да, наконец-то спектакль закончился удачно, и настала моя очередь. Тогда давайте успокоимся и посмотрим, как сдаст этот студент, сказал Дэн Кай, обращаясь к Чжуюну. Хорошо, надо успокоиться, через 2 года все вернется на круги своя, ответил он, и все вернулись, как могли, в норму. Экзаменатор вызвал меня, и я направился к камню. Мо Фань же встал с Чжан Сяхао и начал весело болтать, не забыв поддержать меня. Сосредоточившись, я положил руку на камень, аккуратно направляя в него свою энергию. Спустя мгновение от камня прошелся довольно сильный порыв ветра, а сам камень засиял почти так же сильно, как и у Му Бая с Сюй Чжао Тином, Хотя я и сдерживал свою силу, все же сила врожденного семени — это не шутки, да и я потратил много времени на усиление элемента, так как подчинение звезд давалось мне с большим трудом. Оценка С, сказал экзаменатор. Хотите пройти высвобождение? Да, почему бы и нет, улыбнулся я, почесав голову, после чего аккуратно собрал звезды и использовал шаг ветра, быстро преодолев расстояние до мещины. Я вновь сдерживал свои силы, дабы семечко не сильно выделялось своим эффектом, хотя вокруг раздался довольно сильный порыв ветра. Оценка с плюс, сказал экзаменатор. Экзамен окончен. Что думаете об этом парнишке? Услышал я краем уха, как Ден Кай спрашивает директора. Он неплох, элемент ветра какой-то необычный, возможно, не пробудившийся до конца врожденный талант, ответил директор, надо быть еще осторожнее. Хотя можно сказать ему спасибо, на всякий случай мне отмазку придумал, не то что я сам до этого раньше не додумался. Вот так и закончился день экзамена, а в моей записной книжке галочкой был отмечен второй листок. Глава 6. Инцидент на практике. Окончательные результаты ежегодной оценки, наконец, вывесили на доску на первом этаже, где большое количество людей протирали глаза, глядя на них, так и не веря в случившееся. Первое место, естественно, занял Мо Фан, потом шел Му Бай, на третьем месте был Сюй Чжао Тинь. Я же занял седьмое место, сильно об этом я не беспокоился, все же ресурсы, что могла предоставить мне школа, были бесполезны, благодаря моему зубу. Чжоу Мин показал отличный результат, заняв ей твердое, в то время как Сяхао вошел в десятку. Спустя пару дней начались каникулы. Мо Фан углубился в культивирование в доме тети, я же выбрался на природу, на границу города и безопасной зоны. Да, возможно, это опасно, но сейчас здесь могут быть лишь слабые слуги, а я уже высвободил магию ветра, так что сбежать всегда смогу. Пришел я сюда для двух дел. Во-первых, для культивирования. В городе у меня было чувство, что что-то меня сдерживает здесь же, я мог дышать свободно. Во-вторых, дело было в звездах ветра, я чувствовал от них какой-то странный отклик, они словно хотели что-то показать, но я, боясь последствий, не давал им воли. Выйдя на открытую тихую полянку, я стал соединять звезды элемента ветра. Они, подгоняемые потоками энергии из звездной пыли, резво, даже быстрее, чем обычно, сложились в звездный путь. Энергия ветра заструилась по моей руке, это было необычно. Когда я обычно выпускаю магию, меня обволакивает ветер, и я могу передвигаться быстрее, это и есть шаг ветра. Однако теперь вся сила заклинания скопилась в моей руке, спустя пару секунд, вся энергия развеялась без какого-либо эффекта. Решив попробовать еще раз, я вновь создал такой же звездный путь, и энергия вновь наполнила мою правую руку. Только на этот раз я не стал дожидаться, пока она развеется, а махнул ей в сторону ближайшего дерева. Из руки быстро вылетел воздушный поток, похожий на след меча в воздухе. Он буквально разрубил дерево пополам. Это было необычно, что-то мне подсказывало, что это эффект моего врожденного духовного семечка, да и другого объяснения я не мог придумать. Дальше примерно с полтора месяца я спокойно культивировал каждый день на той поляне, тренируясь в контроле звезд ветра и, наконец, подчинив себе все звезды молнии. Правда, дополнительного эффекта молнии не было, возможно, надо продолжать улучшать контроль и что-то будет, а может, он просто откроется на другой ступени или уровне магии. Примерно за неделю до начала нового семестра, я как обычно культивировал на поляне, расширяя свои духовные пути, как неожиданный звук вывел меня из сосредоточения, а именно недалеко в кустах послышалось чавканье. От этого я сильно испугался, но вспомнив, что я маг и владею аж двумя врожденными семечками, немного успокоился, а на место страха пришел азарт и любопытство. Встав, я аккуратно направился к тому месту, выглянув из-за кустов, увидел здоровую крысу, которая ела собаку. От вида собачьих кишков и окровавленной морды крысы мне поплохело, но я смог перебороть себя и вернуть ясность ума. Крыса была обычной одноглазой, низшим слугой, рядом других, как ни старался, найти не смог, а она уже почти доела собаку, но все еще меня не заметила. Конечно, можно было бы сбежать, но желание попробовать свои силы в борьбе против крысы взяло верх. Мне было интересно, на что я способен сейчас, и бой против одной крысы, слабейшего из всех низших слуг, было прекрасной возможностью сделать это. Первым делом, я создал печать молнии в своей руке и запустил в крысу, отчего она подскочила, а мышцы ее практически парализовало. Как-никак, а моя магия начального уровня первой ступени, усиленная вторичным духовным семенем, почти равнялась магии второй ступени. Следующим заклинанием шло лезвие ветра, которое отсекло крысе руку, хотя я целился в голову, надо больше тренироваться в его применении, но и так неплохо. В этот момент, крыса от боли из последних сил прыгнула на меня, так что я еле увернулся, но довольно глубокую царапину на руке она оставила. Быстро использовав шаг ветра, я отскочил от нее подальше, попутно начиная выстраивать звездный путь молнии. Крыса вновь неслась на меня, хромая и чуть не падая из-за отсутствия руки, я же от страха и осознания опасности крысы чуть не сбился на седьмой звезде, но в последний момент выпустил в нее свое заклинание. Она вновь парализовалась, упав в паре метров от меня. Используя момент, а также сильно рискуя, я вместо отступления с помощью шага ветра, создал лезвие ветра и направил его в морду крысе. Я еле успел, так как ее глаз уже начал наливаться светом и готовиться к выстрелу энергии, но в итоге он был разрублен пополам, моим заклинанием. Вздохнув, я посмотрел на труп крысы, над ней парил белый огонек, очевидно было, что это душа. Она направилась к моей груди, где висел мой талисман в виде клыка, с которым я оказался в этом мире. Точно, он же вроде как развивающийся магический предмет, а я про него совсем забыл. Хорошо, что всегда ношу его, а то пропустил бы целую душу этой жалкой крысы. Из раны на руке до сих пор текла кровь, так что, порвав свою рубашку, я сделал себе жгут, после чего вернулся в город и обратился в больницу, где сказал, что собака поранила. По лицу врача было понятно, что он не особо поверил, ну, да ладно, пока не создает проблем ничего страшного. Домой я рассказал ту же историю, хорошо, что они не видели, как на самом деле выглядит рана, а то тоже не поверили бы. Оставшееся время до начала занятий я продолжил ходить на ту поляну, все же культивирую я там ощутимо быстрее, нежели в городе. В элитный класс попали все, кто должен был, а классным руководителем был назначен Сюэ Мушен, Тан Юэ осталась учительницей по практике, ничего необычного. Спустя месяц занятий выдавали магические инструменты, Мо Фан получил свой на 10 дней, после чего должен отдать его четвертому, то есть мне. Однако мой зуб и так давал мне 20% усиление, или около того, так что не особо-то и был мне нужен этот инструмент. Я сосредоточил свое культивирование на элементе ветра, так как хотел как можно быстрее достичь второго уровня, но из-за учебы, больше не мог культивировать на природе и скорость упала. Спустя 10 дней мне передали на пользование магический инструмент, хотя я не знаю точно, но видно Тан Юэ все же спасла Мо Фана, однако им я не пользовался, так как при попытке его использовать мой клык, начинал делать попытки высосать из него всю энергию, а мне этого не надо. Время шло быстро, и вскоре наступил конец семестра, а вместе с этим и начало практической поездки. Об этом ходило много слухов, многие боялись встречи с демоническим зверем, я же был в предвкушении, насколько быстрой будет моя культивация в горах. Я уже с неделю чувствую, как моя звездная пыль ветра пульсирует, готовясь к прорыву, ожидая толчка. Ехали мы на выделенных автобусах, конечно, я сел с Мо Фаном, ожидая от него прорыва в элементе огня. Как только мы выехали, я с ним погрузились в культивацию. Я занялся элементом молнии, планируя сделать прорыв в ветре уже в горах. С каждым километром, что мы отъезжали от города, я чувствовал, как все быстрее идет моя культивация. Под конец поездки я почувствовал, как от Мо Фана стала исходить усиленная огненная энергия, все идет по плану. Хоть я и думал, что из-за того, что он изначально сильнее, прорыв был совершен раньше. Как только мы приехали, нас разместили на ночлег в местной казарме, завтра должны начаться основные мероприятия практики. Когда все легли спать, я тихо вышел из казармы и направился к выходу из поста. Там я встретил патрульного, в котором узнал Чжан Кона, мы видели его, как только приехали. «О, а что ты здесь делаешь, разве не была дана команда отбой?» – спросил он меня, как только увидел. Чжан Кон хороший человек, но вот судьба у него не лучше Сюй Чжао Тина, может хоть его удастся спасти, хотя пожалуй это лишняя морока, не хватало мне еще заботиться о всяких второстепенных персонажах. Пусть он и довольно силен, но проблем с его спасением будет намного больше, чем выгод от него. «Извините, мне хотелось посмотреть на горы», — ответил я, заулыбавшись. «Осторожно, здесь опаснее даже, чем на границе безопасной зоны города», — ответил он мне, потрепав по голове. «Так что будь осторожен, а лучше иди спать». «Хорошо, я прямо сейчас и пойду, а то здесь весьма прохладно». «Неужели владычица метели и сюда добралась?» — сказал я и поспешил удалиться. Продолжать с ним спорить не было смысла, да и если начать его подкалывать знанием из оригинала, он может что-нибудь заподозрить. Однако спать я так и не пошел, а всего лишь перебрался через стену в другом месте. Отойдя на достаточное расстояние, я принялся культивировать. Прорыв в магии ветра был близок как никогда. К рассвету я смог это сделать. Вокруг меня поднялся довольно сильный ветер, и звездная пыль ветра прорвалась на вторую ступень. Для проверки своих сил выстроил звездный путь лезвия ветра и испробовал его на ближайшем дереве. Оно, как и ожидалось, разлетелось на куски. После этого я применил шаг ветра второй ступени. Меня окружил ветер, и через секунду я был уже на расстоянии в 20 метров от того, где был. Неплохая скорость. Но вот ощущения были такие, что моя сила не просто достигла второй ступени, а была примерно равна третьей. Это все эффект от моего врожденного семечка. С такими возможностями даже Мофану со мной будет тяжело справиться. Ха! Используя магию ветра, я быстро вернулся в казарму, но поспать мне не дали и потащили на построение. «Здравствуйте, я буду вашим инструктором по строевой подготовке для ваших практических занятий. Мое имя – Чжан Кон. Вам очень повезло, потому что вы – первые мои слушатели с тех пор, как я занял этот пост». Раздался сильный мужской голос, где-то спереди. Если честно, мне было лень смотреть туда, да и не нужно. «Не беспокойтесь, ребята, вы мои первые слушатели, так что я позволю вам пройти этот экзамен с честью. Если кто-то из вас завалит этот экзамен, то вполне возможно, что так вы самостоятельно закроете двери в свое светлое будущее. У вас есть шанс кардинально изменить свою судьбу. Я знаю, что вы можете быть лучшими учениками города Бо. Я верю, что у вас есть все способности для этого. Так что для вас этот экзамен покажется пустяком». Засмеялся Чжан Кон. «Да, давай быстрее. Мне лень тебя слушать, хоть и парень ты хороший, ближе к делу». Однако все вокруг слушали его словно завороженные. «У меня есть для вас подарок. Трудность такой щедрости самая низкая. Вас здесь сотня учеников. Первая группа или первые 100 человек, что пройдут это испытание, автоматически получают 5. Очень щедро, господин инструктор. Так где Чжао Кунсан? Мне нужны деньги. Что будет, если никто не сможет пройти?» — спросил Сюй Чжао Тинь. «Тогда у каждого будет неуд», — спокойно ответил Чжан Кон. Все начали волноваться и паниковать. «Я же спокойно нашел Куньсана. Что здесь происходит? Вся эта поездка — давно запланированное мероприятие. Почему этот инструктор вносит что-то непонятное?» — выкрикнул кто-то из толпы. Я остановился послушать. «Перед началом своей игры. Неправильно, здесь нет ничего плохого. Если вы не удовлетворены этим, то смело можете пойти искать Дэнкая и предъявлять все жалобы ему. Я никогда не говорил, что у меня так легко получить хорошую оценку. Так как вы элитный класс, вы не должны быть похожими на тот мусор, что обычно приезжает сюда тренироваться. Если это не так, то возвращайтесь в свою школу и смотрите картинки, вместо того, чтобы тратить всеобщее время. Идиотам нет необходимости проходить это испытание», — сказал Чжан Кон тяжелым, низким голосом. «Инструктор, такого рода подарки слишком тяжелы для обычных студентов. Насколько я знаю, даже охотники редко берутся за такое. Даже те, кто обучался в течение 3-5 лет», — смелее сказала Чжан Цзяньго. «У вас 100 студентов в элитном классе, если они не смогут завершить это испытание, то даже не знаю, что сказать об учителе, который занимается такими учениками», — прямо ответил Чжан Кон. «Конечно, есть дополнительное вознаграждение для группы или человека, который пройдет это испытание. Я лично дам ему оборонительный магический артефакт в качестве награды», — продолжил Чжан Кон, после чего все воодушевились, а я начал притворять свой план по заработку в жизнь. «Эй, Куньсан, не хочешь отыграться за проигрыш на экзамене?» — спросил я, похлопав Куньсана по плечу. «А, что ты предлагаешь?» — буркнул он, оборачиваясь и смотря на меня. «Слышал, что господин инструктор сказал, кто пройдет испытание, тот получит магический артефакт, так?» — спросил я его с наигранной улыбкой. «Ну и, к чему ты клонишь, Ксин Юн?» — спросил он также надуто, с подозрением смотря на меня. «Я предлагаю сделать ставки, кто его получит. Как насчет 10 000 юаней?» — — спросил я, ехидно улыбнувшись. «А у тебя хоть будут такие деньги?» — спросил он меня с еще большим подозрением. «Конечно, я грамотно распорядился той тысячей и получил еще большую прибыль. Откровенно я соврал ему, та тысяча была спущена на покупку новых томов Маньхвы. Ее существование не было чем-то существенным для меня, а спор на нее был лишь для того, чтобы сейчас спровоцировать Кунсана на еще большую ставку. Все же желание отыграться есть у всех людей и им очень легко воспользоваться. Хорошо, я ставлю на Мубая, он сильнее всех после использования магического инструмента», — гордо заявил он, еле скрывая вернувшееся раздражение после проигрыша. «Отлично, я как всегда на Мофана. Если получит кто-то другой, то каждый останется при своем, согласен?» — спросил я, на всякий случай. «Хорошо, я согласен», — ответил он, протянув мне руку. «Превосходно, давай скрепим наш договор распиской», — улыбнулся я, пожав ему руку. Конечно, он согласился. Быстро закончив с ним, я вернулся в группу к Мофану, и мы стали готовиться к выполнению задания. Нам дали немного еды, компас и карту, сказали найти пещеру и оставленные в ней браслеты инструктора Байяна. Первый день я еле плелся в конце, так как ночь, проведенная в культивировании, давала о себе знать, до достижения среднего уровня это очень сильно выматывает. К счастью, дальше будет проще и во время культивирования даже можно будет восстанавливаться. Зато дальше дело было лучше. Выспавшись, я с новыми силами продолжил путь, при любом удобном случае развивая элемент молнии. Печать молнии второй ступени с силой третьей – это не шутки. Однако прогресс шел медленнее, чем хотелось бы, а времени было мало, так что шансов совершить прорыв на практике равны нулю. На шестую ночь путешествия я решил пойти развеяться, да и проверить свои новые силы. Конечно, нас пустили по безопасному пути и следили за нами, но ночью, если отойти, можно отыскать слабого слугу, по типу крысы. Удача была на моей стороне, и спустя всего пару часов блужданий по лесу, я нашел парочку этих крыс. Они грызли какого-то зверя, мне очень повезло. Подкравшись к ним и с помощью шага ветра, оказавшись на ветке дерева, прямо над ними, я заставил их встрепенуться и начать кидаться на меня. К счастью, я был выше, чем они могли допрыгнуть до меня. В первую очередь я выпустил печать молнии по самой активной крысе, отчего ей пришлось поумерить свой пыл и ждать, пока мышцы вернутся под контроль. Далее я завершил заклинание лезвия ветра и выпустил по второй крысе. Сила получилась невероятная, крысе буквально разбила голову и часть тела, а оставшаяся разлетелась на две части. Все же низшие слуги не могут справиться с магией начального уровня второй ступени, усиленной вторичным духовным семечком. В этот момент первая крыса вспомнила про свой глаз лазер и попыталась им убить меня. Мне повезло вовремя отпрыгнуть, и я свалился в кусты, слегка оцарапавшись. Она же изо всех сил побежала ко мне, к счастью, я успел закончить печать молнии и остановить крысу, после чего отошел на безопасное расстояние и добил ее лезвием ветра. От двух крыс я получил две частички их душ, однако магу начального уровня справиться с существами уровня слуги, даже низшими, очень сложно. Если бы не эффект моего семечка, я бы их ни за что не убил бы их. Да, молния их поджаривает, но они бы раньше меня на пару сожгли, несмотря на мой элемент ветра. Больше я не рискнул нарываться на неприятности и вернулся к остальным сильно уставший, да к тому же все тело болело от падения. Хорошо, что ничего не сломал, а только сильно ушибся. На следующий день я, как ни в чем не бывало, продолжил путь. Дальше не было никаких осложнений, и мы продвигались без осложнений. На десятый день пути добрались до поляны с озером, где была нужная пещера. Перед нами, конечно, пришла группа Мубая, а ко мне подошел Чжая Куньсан. «Ну, что, готов отдать мне 10 тысяч юаней?» — спросил он, улыбаясь. «Подожди, Мубай еще ничего не получил», — ответил я, улыбнувшись. Не решившись заходить в пещеру сами, мы стали ждать остальных, но спустя пару десятков минут никто не пришел, и все решили, что и такой группой нечего бояться. Магов ветра отправили вперед на разведку. Тем временем Мофан заметил странность с водой в озере, а Чжан Сяхау пошел предупреждать остальных. Однако быстрее, чем он смог догнать их, послышался волчий вой из пещеры, а потом и крики. Чего и следовало ожидать, еще один плюс в копилку к моей теории. Началось. Улыбнулся я и стал наблюдать со стороны, как призывному волку пытаются противостоять. Первым, кто использовал магию, был, конечно, Мубай. Его желание быть первым, Видно, и страх может ослабить. Однако от его замораживающей волны не было никакого эффекта, волк легко выбрался из оледенения. Потом были заклинания от Сюйчжао Тина и Чжоу Мин, но и они эффекта не возымели. Волк продолжал буйствовать и раскидывать студентов, стараясь их не ранить, хотя это и не было заметно, так как все кроме меня пребывали в панике. Сам же я делал вид, что помогают отступать части студентов. «Мо Фан, используй наконец свою магию огня, она сильнее моей», — завопила Чжоу Мин, укорачиваясь от лапы волка. «Брат Фан, давай быстрее, а то мы все умрем», — крикнул я ему, пытаясь настроить на нужный лад. «Ах, ты, хорошо», — огрызнулся он, после чего прокричал. «Волна огня, сжигающая кости, а орать название обязательно?» — поинтересовался я, подбегая к нему. Волк, встретившись с пламенем второй ступени, завыл и кинулся к источнику. Как просто, а у меня был целый план готов, чтобы его туда заманить. Эх, теперь все намного проще. «Мо Фан, его надо заманить в пещеру, чтобы остальные не пострадали», — сказал я, так громко, что нас мог услышать Сяхау. «Как это сделать? Может, подсобишь своей магией ветра?» — взревел он на меня. Тем временем, волк выбрался из озера и смотрел только на Мо Фана, а глаза его были наполнены яростью. «Осторожно!» — крикнул я, отталкивая Мо Фана в сторону Сяхау и помогая ему магией ветра. «Сяхау, бери Мо Фана и идете в пещеру. Постарайтесь спрятаться там. Я попробую задержать волка», — крикнул я ему напутствие. Сяхау без вопросов послушал меня и, схватив Мо Фана, понесся в пещеру. «Как хорошо, что он такой понимающий, а я же попробовал встать между пещерой и волком, но он чуть не сшиб меня, не заметив. Уж сильно ему надо было догнать Мо Фана. Встав, я сделал вид, что сожалею о своей ошибке, а именно что направил ребят на смерть, и понесся за волком, используя магию первой ступени, а когда скрылся в пещере, переключился на вторую. Когда я догнал их, Сяхау лежал без сознания, а Мо Фан отбивался от волка, используя печать молнии, после чего сразу же направил огненную волну на сталактит над волком, который упал, проткнув обездвиженного зверя. «Вот так моя помощь и не понадобилась, ха!» В это время из волка вылетела душа, мой клык попытался ее приманить, но я его остановил. «Звиняй, но это не твое, Мо Фан, да ты крут, так уделал волка», — сказал я, выходя из своего укрытия. «Ты, все видел, чего не помог, да и зачем сказал обезьянке меня в пещеру тащить? Видишь, что с ним?» — высказался Мо Фан, смотря на меня укоризненным взглядом. «Да, ладно тебе, я же не знал, что все так выйдет, да и Сяхау жив», — ответил я, подходя к Сяхау и поднимая его. «Ну и что, что я видел, как ты его убил? Я пришел в последний момент, скажем, что ты сам его убил, а я пришел после и дело с концом. Все равно с волком там бы не справились». «Хорошо», — ответил Мо Фан и помог мне нести Сяхау. Через пару секунд прилетел на крыльях ветра Чжан Кон. «А, что здесь случилось, где волк?» — спросил он, подлетая к нам. «Как вы убили его?» — добавил он, заметив труп волка. «Я, не знаю, я пришел, когда он уже был мертв», — сказал я, максимально удивленным голосом. «Я спешил помочь, так как сам направил их сюда, а в результате помощь не понадобилась». «Ясно, значит, это ты убил его?» — спросил Чжан Кон, показав на Мо Фана. «Как ты это сделал? Разве не видно, я на него сталактит скинул», — непринужденно ответил Мо Фан. «Может, вы поможете Сяхау, он, кажется, головой ударился», — сказал я, видя замешательство инструктора. «А, да, давайте его сюда», — сказал он, беря Сяхау на руки. «Пойдемте на выход из пещеры». По пути мы встретили Тан Юя и других учителей, которые были в шоке, когда узнали, что Мо Фан сам убил волка. На выходе из пещеры нас ждали остальные ученики, которые сразу стали расспрашивать про то, что случилось, и радоваться, что мы выжили. «Теперь, когда мы все в безопасности, я скажу вам пару вещей», — начал Чжань Кон. «Мы следовали за вами, пока вы проходили это испытание. Ученики, что получит хорошую оценку? Чжан Хау, Чжоу Минь, Мубай. Тогда почему вы не появились, когда на нас напал тот волк? Вы собирались дождаться, пока он нас всех убьет?» — сердито выговорился Мубай, перебивая инструктора, потому что сам едва не погиб. «Если бы темный магический волк хотел вас убить, то вы давно уже были бы мертвы, особенно ты», — в ответ огрызнулся Чжан Кон, после чего все притихли. «Минуточку, вы сказали, темный магический волк», — зацепилась за слова Чжоу Минь, когда поняла смысл слов, тем самым нарушив молчание. Да, это не одноглазый волк, это вызванный зверь, темный магический волк. Холодно ответил ей Чжань Кон. Эта задача была устроена для тренировки, магическое животное было вызвано инструктором Бай Яном. Вы нужны были нам, чтобы получить необходимый опыт при встрече с реальными дикими зверьми, а потом и оценку. Вас бы не убили в этом испытании, объяснил Сюэ Мушен. Тут же все начали говорить о том, что Мо Фан никогда бы не сбежал от обычного волка и сумел выжить он только потому, что волк был призывный. Здесь ты не прав. Мы не ожидали, что нечто подобное может случиться, но вызванный зверь сошел с ума и не подчинялся приказам Бай Яна. Мы думали, что он убьет вас. Однако Мо Фан и Чжан Хао по совету Ксин Юна заманили его в пещеру и спасли вас, ответила за инструктора Чжан Цзяньго. Так что они сильно рисковали жизнью. После этих слов все начали роптать о том, в какой они были опасности. Да, какие они все же переменчивые. Но как только они узнали, что Мо Фан убил волка, поднялся еще больший шум. Почти никто в это не верил, но спорить с Тан Юэ и Чжан Коном было глупо. Кстати, есть еще и хорошая новость. Так как задача выполнена, весь элитный класс получает хорошую оценку. Во время добавил Чжан Кон, после чего все стали благодарить Мо Фана. Все же люди слишком переменчивые и стоит сделать хоть что-то для них полезное, тут же забывают про то, какой ты плохой. Ну, что Кунь-сан, готов отдать мои 10 тысяч. Улыбаясь, я подошел к Кунь-сану, который был на седьмом небе от того, что выжил. А, ты прочитай. Ах, ты, это нечестно, ты все подстроил, завопил он, пытаясь себя оправдать. Ну, я не виноват, что ты не подстроил все под Мубая, я же ничего не делал. Вот скажи ты мне, что я могу сделать волку с начальной магией ветра, у нее просто нет атакующих приемов. Пояснил я ему всю ситуацию. Эррр, хорошо, я отдам, только по частям, так много я не могу сразу отдать, ответил он, надувшись. Ясно, не хочешь сразу поставить на поединок Мо Фана и Юяна, спросил я, как бы, между прочим, я еще за этот спор не расплатился, так что отстань. Огрызнулся он и ушел от меня. Скажи только честно, это же и правда ты все подстроил, спросила Чжоу Мин, подойдя ко мне. Ты же сразу понял, что это призывной волк и не боялся, что Мо Фан умрет. Зато пробравшись в пещеру, он легко мог бы выполнить поручение и вернуть браслеты. Ха-ха, как я и сказал, он мог сделать то же самое для Мубая, так что все честно, или ты хочешь поспорить, а Чжоу Мин, сказал я, слегка усмехнувшись. Да, нет, просто решила уточнить, сказала она, пожав плечами. Учитывая, что у тебя мозги на месте и есть талант в культивировании, тебя ждет светлое будущее. Возможно, но все еще надо упорно тренироваться, сказал я, покачав головой. К чему ты это? Да, так, просто наблюдение, сказала она, слегка смутившись, быстро отходя от меня. После этого мы все вернулись на сторожевой пункт, где Мо Фан получил свой костяной щит, а спустя пару дней мы вернулись в город. Так и закончилась наша поездка. Очередной пунктик в становлении сильнейшего молодого мага пройден без значительных проблем. Бонусом идет то, что Кунь-сан отдал спустя месяц мне все 10 тысяч, что был должен. Успешно пройденным этапом был отмечен третий листок моей записной книжки. Глава 7. Инцидент в школе Минвей. Сразу после поездки начались летние каникулы. Если судить по ранобэ и по тому, что я знаю о Мо Фане, он вскоре должен пойти вступить к охотникам, а за неделю до этого в школе Синься должна будет пропасть девушка, которая была с ней в библиотеке. Пользуясь этим, я хотел проверить, что будет, если немного изменить незначимые события. Так что первым делом по возвращению я навестил Синься. Нашел я ее во дворе за школой, в этот раз у нее не отобрали коляску, все же Мо Фана боятся. «Привет, Синься», – поздоровался я, подходя к ней. «Как твои дела?» «Привет, брат Юн, все хорошо», — с улыбкой ответила она. «Я провожу тебя в общежитие, ты не против?» — спросил я. Она отрицательно помотала головой. «Ничего странного не случалось в последнее время?» «Нет, а что-то не так?» — сильно разволновавшись, спросила она. «Нет, ничего. Я постараюсь тебя всегда забирать со школы, пока не начались занятия. Так что не забывай свой телефон, а также не жалей денег на оплату звонков. Я буду звонить тебе перед тем, как прийти», сказал я, весьма непринужденным голосом. Не хотелось, чтобы она знала, что я ее просто использую. «А тебе разве не надо заниматься?» — обеспокоенно спросила она, обернувшись. «Нет, у меня есть время, чтобы провожать тебя. После практики мне захотелось побольше проводить с тобой времени. Улыбнулся я ей в ответ. А, ну, тогда хорошо. Так же улыбнулась она, после чего мы продолжили беседовать на всякие ненужные темы. Все разворачивалось хорошо, для моего эксперимента. Не думаю, что Мофан будет тянуть больше 2 недель до похода к охотникам. Как же жаль, что в оригинале нет точных дат, даже если я не помнил бы такие мелкие, то хотя бы мог подготовиться к крупиным. Теперь же мне остается всего лишь провожать Синься каждый день, и рано или поздно она останется с подружкой в библиотеке, после чего должна остаться только одна из них. Можно сказать, что я также защищаю Синься, ха, но так даже лучше, она еще нужна. К моему удивлению, пришлось ждать довольно долго, почти месяц. Что делает этот Мофан? Нет, я, конечно, вижу его каждый день, но понять, чем этот болван занимается, все равно не могу. И вот, когда я в очередной раз позвонил Синься, она сказала, что задержится в библиотеке. Я ответил, что зайду за ней прямо в библиотеку. Однако я не сразу пошел туда, прошелся по территории школы, в поисках туннеля, откуда должна появиться крыса, но, к сожалению, не нашел, видно, он там, куда левому человеку не попасть. После этого я понаблюдал за библиотекой и за находящимися там 2 весьма красивыми девушками. Одна, конечно, была Синься, а вторая ее подруга, которая должна сегодня погибнуть. Вы можете спросить, почему я так уверен, что события будут развиваться так же, как и в оригинале. Я же отвечу, что именно по поводу этого не уверен, но если считать, что без меня все пошло бы точно по канону, то это должно случиться. У меня было 9 с лишним лет до поступления в школу магии, чтобы осмыслить все, что должно случиться по канону и как я могу на это повлиять. В ходе размышлений я пришел к выводу, что все события делятся на 3 типа. Первые – это события, которые случатся абсолютно точно, и повлиять на них у меня нет и не может быть возможности. К таким относятся всемирные университетские состязания, нашествие океанической расы с похолоданием, а также трагедии в городе Боисиане. Вторые – это те события, на которые я могу повлиять непосредственным вмешательством, но которые произойдут, если просто не лезть. К таким относится дуэль с Юэном, демонизация Мофана, столкновение египетской и китайской нежити, поиски тотемов и еще много других, разного масштаба. И наконец третий, это просто случайные события. К таким событиям как раз и относится исчезновение этой ученицы, которая сейчас мирно занимается с Синься. И вправду, подумайте сами, какова вероятность того, что крыса прорыла сюда туннель, придет сюда сегодня, когда здесь будет всего 1 человек, и убьет его. Цель моего сегодняшнего эксперимента не просто посмотреть, что будет, если слегка изменить историю и спасти эту девушку, а узнать, произойдет это совершенно непредсказуемое событие или нет. Если произойдет, то можно надеяться, что произойдут и другие такие же события. В этом и заключалась моя теория. Будет ли этот мир следовать канону или нет, и что будет, если в него слегка вмешаться? Это очень важное знание для моих дальнейших действий. Итак, вернемся к происходящему в библиотеке. Я сидел на улице через окно, наблюдая за девушками, читающими книжки. Когда начало темнеть, я наконец-то дождался того, как Синься начнет прощаться со второй, которая решила остаться подольше, после чего я вошел в библиотеку. «О, брат Юн, где ты был так долго?» — спросил Синься, как только увидела меня. «У меня неожиданно появились дела. Меня попросили помочь, а телефон сел». Неловко и слегка рассеянно ответил я ей. «Ясно, но разве не ты сам просил меня следить за телефоном и всегда быть на связи, а сегодня сам оплошал?» — надулась на мои слова Синься. «Ну, это, прости, виноват», — улыбнулся я. «Но за телефоном все равно следи, не повторяй моих ошибок». «А, ты кто такой?» — спросила девушка, сидящая рядом с Синься. «Я ее брат, Ксин Юн, будем знакомы», — сказал я, слегка поклонившись. «А вы довольно милы», — добавил я, выпрямившись. «Что сказать, я не врал, она довольно красива, вполне может поспорить с Синься. Черные длинные волосы, золотисто-синие глаза, привлекательная грудь, стройная фигура и еще много чего, что мне очень нравилось в девушках». От моих слов она слегка покраснела и надулась. «Он правда твой брат?» — спросила девушка у Синься. «Да, правда не родной, его взял отец, так как…» После этих слов Синься замолчала. «Мои родители-охотники меня кинули», — улыбнулся я. «Мне повезло найти такого доброго человека, как Мосин. А как вас зовут?» «Меня зовут Лин Юнер», — «Раз ты пришел за сестрой, проводи ее до общежития, я вернусь позже», — сухо сказала девушка, пожав плечами. «Нет, постойте, как я могу вас бросить здесь одну? Пошлите с нами, я вас тоже провожу», — сказал я, начиная осуществлять свой план. «Мне надо еще немного позаниматься», — продолжала отнекиваться она. «Ну, позаниматься можно и позже. Пойдемте, я бы хотел узнать о вас побольше», — продолжал я уговаривать ее. «Лин Юнер, пошли, чего ты будешь здесь сидеть одна?» — проявила инициативу Синься. «Он хороший человек, если только он понесет некоторые книжки, которые мне нужны», — слегка надувшись сказала Лин Юнер, поддавшись на уговоры. «Отлично, где они?» С радостью я вызвался помочь. И, блин, это жестоко. Она навалила в пакет даже больше книг, чем они смотрели за все это время. И не на одну-две, а на целых 7. Их невозможно тяжело было тащить. «Фу, что за запах», — сказала Лин Юнер, когда мы вышли из библиотеки. «Как на помойке, откуда он здесь?» «И ощущение, что на нас кто-то смотрит», — добавила Синься. «Запах был и вправду отвратительный. Вот же вонь, пойдемте отсюда побыстрее», — сказал я, выходя вслед за ними, неся в обоих руках по пакету книг. «Тебе не тяжело?» — рассмеялась Лин Юнер, повернувшись ко мне. «Может, все же стоит тебе помощь?» «Конечно нет, пойдемте отсюда, да побыстрее», — с легким с раздражением ответил я. «Раз я вызвался помочь, значит, помогу». После моих слов мы поспешили уйти, а ощущение чужого взгляда пропало, сразу же, как мы сделали пару шагов. По дороге мы много разговаривали о всякой ерунде. Оказалось, что Лин Юнер маг света, пробудившая магию о начале прошлого учебного года. Из-за того, что она пробудила свет, она сильно расстроилась, а Синься ее подбодрила. Так они и подружились. Я же в свою очередь сказал, чтобы она усердно занималась и на более высоких уровнях магии свет станет очень сильным. Это подняло ей настроение. Прощаясь, я сказал, что зайду за ними завтра, а также получил номер телефона Лин Юнер, может пригодиться как-нибудь. Я не стал возвращаться к библиотеке и разбираться с крысой, нет, конечно, я мог, но этого мне не надо. Я уже убедился, что случайные события могут и скорее всего произойдут, так что теперь осталось проследить за первым делом Мофана, охотника, а также проверить, будут ли события подстраиваться под канон, если их слегка поменять. Я не планировал сразу переставать провожать Синься, так как это было бы подозрительно, совсем чуть-чуть, да и мне неудобно. Так что на следующий день я вновь зашел за ней, на этот раз Лин Юнер также была с ней. У них обеих было странное выражение лица, вместе были смешаны и страх, и счастье, что-то определенно случилось. «Привет, девочки, что-то случилось?» Решил я сразу все выяснить. «Да, вчера пропала девушка, работающая в библиотеке», — сказала печальным голосом Синься. «И ничего не известно по этому поводу?» — обеспокоенно спросил я. «Нет», — сухо сказала Лин Юнер, — «но ходят слухи, что ее забрал монстр, даже охотникам звонили». «Ясно, тогда почему вы такие грустные? Вы же никак не могли предотвратить это?» — не понимая этого, спросил я. «Да, просто мы подумали, что если бы не ты, то исчезнуть могла я», — также сказала Лин Юнер. «Если бы ты вчера не уговорил меня уйти с вами, то монстр мог бы забрать меня, а не ее». «Ну, хорошо, что я тогда пришел за Синься», — пожал я плечами, делая вид, что вообще ни при чем. «Будем надеяться, что охотники ее найдут». «Ага, только это мы и можем сделать», — сказала Лин Юнер, кивнув головой. После небольшой прогулки я проводил их к общежитию. Так повторялось всю следующую неделю, и в последний день каникул Синься позвонил Мо Фан. Из разговора я понял, что он сильно волновался за Синься, так как пропал сотрудник библиотеки, а также расспросил, что тогда произошло. Также он проговорился, что сегодня пропала ученица. «Что же, теперь надо будет за ним присмотреть». Быстро проводив двух девушек до общежития, которое находилось далеко от школы Минвей, я уже собирался вернуться обратно, как меня окликнул знакомый женский голос. «Лин Юнер, что-то случилось?» — удивленно спросил я, повернувшись к окликнувшему меня. «Это, сейчас же начнется учеба, и ты больше не сможешь провожать Синься, а значит, мы не сможем также встречаться», — сказала она смущенно, смотря себе под ноги. Естественно, я догадался, что она хочет сказать, но мое предположение могло быть и неверным, так что решил не подавать вида. «Ну, да, учеба, все дела. Тебя это неужели как-то беспокоит?» — спросил я озадаченно. «Я просто решил проводить свою сестру, пока было время, ты просто оказалась рядом». «Правда?» – разочарованно спросила она, посмотрев на меня. «Поначалу, так точно», – отвернувшись, ответил я, чувствуя легкое волнение. «Впервые за мои обе жизни кто-то так явно решил признаться мне в любви от чистого сердца, так что даже я не смог сохранять спокойствие, ко всему прочему я совру, сказав, что она мне не симпатична, да и к тому же она не просто персонаж истории, которых я знаю вдоль и поперек, она вполне подходит на роль обычного человека, про которого я не знаю ничего. Она должна была умереть неделю назад, так что сейчас ее будущее воистину неведомое и неизвестное, а сам факт этого говорит о том, что за ней надо проследить, в научном интересе, конечно же». «Ясно, это радует», — слегка обрадовавшись, сказала она, улыбнувшись. «Так что ты хотела? У меня просто дела еще есть», — сказал я, также слегка смущенно. Признаться самому мне было немного страшно, к тому же я сильно сомневался насчет надобности такого действа, в том плане, что смысла от этого было бы мало, да иногда и мне хотелось найти девушку и встречаться, но проживая вторую жизнь ни разу ни с кем не встречаясь, я отбросил все такие мысли, сконцентрировавшись на других вещах. Но с другой стороны, если признаются мне, то как-то невежливо отказывать тому, кто тебе тоже симпатичен. Может и правда что-то выйдет, так, а это, ну, просто решила пригласить тебя прогуляться по магазинам в выходные», — сказала она, смутившись. «Ну, в том плане, не желаешь составить мне компанию? Все же одинокой девушке ходить одной, как-то не очень». «А разве у тебя для этого нет подруг?» — удивленно, полностью растерявшись, сказал я, совершенно не то, что хотел и не то, что положено говорить в таких ситуациях. «Это даже на меня не похоже, так терять самообладание и трезвость мышления. Неужели это так отражается надежда на первую искреннюю любовь в моих двух жизнях? Не хочешь, так и скажи». Обиделась она на меня, отвернувшись и собравшись уходить в общежитие. «Нет, постой, я не против», — быстро спохватившись, сказал я. «Ну, ладно, тогда в эту субботу?» — спросила она, улыбнувшись. «Можно, я могу», — согласился я, закивав головой. «Хорошо, тогда до встречи», — помахала она мне рукой и ушла. Опомнившись, я побежал в сторону Академии Минвей. Из-за этой задержки я, скорее всего, сильно опаздывал, так что пришлось бежать по крышам, используя магию ветра. Под конец я сильно выдохся, но охотники еще были здесь, а значит, с ними Мофан и крысу, судя по всему, еще не убили. Я перелез забор, но направился не прямо к кафетерию, где должно было произойти все самое интересное, а направился к зданию напротив, своевременно захватив припрятанный ранее бинокль. Аккуратно умостившись на крыше, я при помощи бинокля через огромные окна кафетерия стал наблюдать за тем, как Мофан его осматривает, а после натыкается на крысу. Все же успел вовремя. Я был готов сорваться ему на помощь в любой момент, но, к счастью, этого не потребовалось, и к нему на помощь пришли другие охотники. А дальше почти без проблем они убили крысу, хотя она и была более живуча и агрессивна, чем обычно. Сразу после этого я поспешил скрыться, дабы не возникали лишние вопросы. Эксперимент удался, одна спасенная незначительная для дальнейшего повествования девушка не повлияла на ближайшие события, ну а что будет дальше, мы посмотрим. Уже в эту субботу ожидаю неожиданные повороты. Уйдя подальше от школы, я достал записную книжку и отметил галочкой четвертый листок. Глава 8. Первое свидание. Тот месяц, что я провел в ожидании начала необходимых мне событий, не прошел даром. Каждый день я культивировал на той поляне, что нашел год назад, уделял я больше внимания элементу молнии, так как перед незнакомыми людьми защититься молнией проще, чем ветровым лезвием. Не придется объяснять, откуда такая необычная магия ветра на начальном уровне. Но в первые дни учебы меня не особо волновало то, что будет дальше по канону, развитие моей магии и прочие мелочи. Я был в предвкушении субботы, того дня, когда согласился встретиться с Лин Юнер. До этого я никогда не ходил просто так с кем-то куда-то, всегда преследовал какую-то цель. С той же Чжоу Мин мы просто вместе занимались, да и не приглашал меня до этого никто так прогуляться. Новый опыт всегда вызывает волнение, так, к счастью, ждать было не особо долго, и кое-как погрузившись в повседневные дела, я дожил до назначенного дня. Оделся кое-как поприличнее на свой взгляд, в простенькие джины и майку, как-то причесался, хотя из-за того, что до этого за волосами почти не следил, сделать это было очень сложно, да и не вышло ничего особо. К 10 утра я пришел в назначенное время, недалеко от торгового центра. Помнится, в похожем будет прятаться и Синься во время катастрофы. По крайней мере, можно будет осмотреться. Конечно, я сильно переживал и волновался, и волнение с каждой минутой становилось все сильнее. Это было точно не похоже на меня. Обычно я сохраняю хладнокровие, и чему-либо сложно вывести меня из колеи, но сейчас сердце в груди бешено стучало, предвкушая нашу встречу, а я буквально каждую секунду проверял часы, волнуясь, не бросила она меня, не ошибся ли я в своем смелом предположении. Пусть я и считаю себя сведущим в человеческих эмоциях и языке тела, но как человек, что ни разу не испытывал подобного, может что-то точно понять. Естественно, он будет сомневаться и переживать. Однако все мои опасения оказались напрасными, и спустя минут 10 ожидания, с небольшим опозданием пришла Линь Юнэр. Она была одета в простенькую голубую юбку, чуть выше колен, такого же цвета майку и туфли на низком каблуке. Эта одежда идеально подчеркивала все изгибы ее тела, так что от них невозможно было отвести взгляд. Даже мне потребовалось некоторое усилие, чтобы поднять глаза и посмотреть на ее лицо. Оно не сильно отличалось от обычного, лишь небольшой макияж, незаметный опытному глазу, но в этот момент мне казалось, что это слегка смущенное лицо самое красивое из тех, что я когда-либо видел. Ее же волосы были заплетены в высокий конский хвост, который содрогался при каждом ее шаге, буквально приковывая к себе внимание. «Привет, Ксин Юн, прости, что немного задержалась. Потратила на сборы чуть больше времени, чем рассчитывала», — сказала она, смущенно улыбнувшись. «Нет, ничего страшного», — сказал я, помотав головой, заодно сбрасывая непонятное нахлынувшее на меня чувство и возвращая себе хладнокровие и способность здраво мыслить. «Так куда ты хотела пойти?» «В пару магазинов». «Не волнуйся, я ненадолго отвлеку тебя от дел», — сказала Линь Юнэр извиняющимся голосом. «Спасибо, что согласился со мной пройтись». «Да ничего, у меня на сегодня все равно никаких особых дел не намечалось», — сказал я, пожав плечами. «Отлично», — улыбнувшись, сказала она, поведя меня вперед. Как это ни удивительно, магазины, в которые мы направились, были магазины одежды. Хоть Линь Юнэр и любит читать, но предпочитает брать книги в библиотеке, судя по всему. Мне не особо нравилось проводить столько времени за бессмысленным хождением по магазинам одежды. Ладно, еще это было бы связано с Маньхвой, но одежда. Никогда не придавал ей большого значения, кроме случаев, когда хотел произвести определенное впечатление, хотя и разбирался в ней по необходимости. Линь Юнэр бегала между рядов, осматривая вещи, иногда задавая мне вопросы. Я же в силу своих соображений и способностей старался отвечать. Но все же основным моим занятием было нести все, что она выбрала, а также наслаждаться ее обществом, попутно борясь с внутренним волнением. «А теперь пойдем все это примерять», — уверенно заявила Линь Юнэр, когда в моих руках уже скопилась значительная куча одежды. «Разве ты не можешь определить на глаз подходящий размер? К тому же ты же раньше уже покупала себе одежду. Разве не знаешь его?» — удивленно спросил я, не особо понимая процедуру примеривания. «Как это не примерить вещи? А вдруг они будут плохо смотреться? Тут же дело не только в одном размере», — деловито сказала она, подняв голову. «Ладно», — сказал я, слегка растерянно, совсем забыв во время блуждания меж рядов о том, что обычным людям сложно представить, как они будут выглядеть в той или иной одежде. «Сейчас я по-быстрому переоденусь, а ты оценишь, как я выгляжу, хорошо?» — спросила она с улыбкой на лице, забирая у меня все вещи и заходя в кабинку для примеривания. «Хорошо», — не особо думая, ответил я, находя место рядом, чтобы присесть. «Спасибо», — сказала она, быстро задернув штору. Просидев около 5 минут и так не дождавшись выхода Линь Юнэр из кабинки, я стал волноваться и думать о том, чтобы заглянуть и посмотреть, все ли с ней в порядке. Пусть, конечно, врываться к девушке в примерочную не очень приемлемо, но помню, как в прошлой жизни сам устроил так пару покушений и по моему заказу убили неугодных мне людей. Так что волнение и переживание стали перекликаться с моим опытом из прошлой жизни. Сердце в груди сильно сжалось, а мозг решил, что он тут ни при чем. Быстро подойдя к кабинке, я слегка отодвинул занавеску и заглянул внутрь. «С тобой все в порядке?» — спросил я, параллельно со своими действиями, в результате застыв, уставившись на Линь Юнэр, что была одета только в белые трусики и лифчик, держа в руках черную майку, собираясь ее одеть, уставившись на меня в полном шоке. «А, раз все в порядке, то я извиняюсь», — быстро и беспристрастно сказал я, задернув занавеску и вернувшись на свое место, испытывая смешанные эмоции стыда и удовлетворения. «Ты совсем что ли с ума сошел врываться в примерочную, когда там девушка?» — строго спросила Линь Юнер, выйдя через пару минут одетая в джинсовые штаны и куртку, а также в ту же черную майку, что до этого она держала в руках. «Прости, ты была там так долго, что я стал волноваться и не подумал», — сказал я, подняв руки вверх и невинно улыбнувшись. «Кстати, тебе идет, что правда», — чуть успокоившись сказала она, осматривая себя сверху вниз. «Стоп, не это главное. Ты хоть понимаешь, что ты сделал? А что такого? Если бы мы пошли на пляж, то я тебя также увидел в купальнике, разве нет?» — спокойно спросил я, наклонив голову. «Ты сейчас серьезно?» — растерялась она, уставившись на меня. «Это же совершенно другой болван», — серьезно сказала она, ударив меня по голове. «Я же неуклюже попытался защититься, хотя вполне мог бы избежать этого удара». «Хорошо, хорошо, я искуплю свой грех», — взмолился я о прощении, еле удерживая смех. «Да, и как же», — довольно высокомерно и самодовольно сказала она, смотря на меня сверху вниз. «Ну, единственное, что я могу, так это просто купить тебе этот наряд, так как он тебе идет», — невинно заявил я с улыбкой на лице. «Ты сейчас серьезно? Думаешь, что я успокоюсь только за жалкую подачку?» — спросила она все тем же тоном, который заставил бы чувствовать себя неловко любого парня, даже меня немного. «Ну, да, этот же наряд тебе и правда идет, как я могу быть в таком несерьезен?» — спросил я, не меня выражение лица. «Эх, ладно, только тогда ты еще и в кино меня сводишь, понял?» — спросила она строгим голосом. «Хорошо», — спокойно кивнул я головой, не возражая ей, а в глубине души плача о том, сколько же сегодня потрачу денег и сколько мне придется экономить, чтобы не отклониться от изначальных планов. Может быть, даже придется найти подработку, но нет, тогда необходимо будет сократить время на культивирование, на что я не могу пойти ни в коем случае. «На тот фильм, что выберу я», — все так же строго сказала Линь Юнер. «Хорошо», — без особых изменений в голосе ответил я. «Вроде как с той первой тысячи юаней Куньсана остались еще деньги, так что как-то продержаться должен смочь, плюс небольшая стипендия, что получают члены элитного класса на свое существование, должна помочь». «Тогда, ладно, мне и правда идет?» — спросила она, окончательно успокоившись, крутясь на одном месте, осматривая себя. «Да, вполне, зачем мне тебе врать?» — спросил я серьезным тоном. «Мало ли», — фыркнула она, отвернувшись, но все же улыбаясь. «Тогда продолжим примерку. Может, мне еще что-нибудь подойдет. Только чур честно говорить». «Ага, как я могу тебе соврать?» — сказал я вялым тоном. После этого мы еще около 2 часов провели у примерочной, выбрав несколько комплектов одежды. Затем отправились в следующий магазин, где ситуация повторилась. Так что к 3 часам вчера я тащил сразу несколько пакетов, пока мы направлялись в местный кинотеатр. Фильм, который она выбрала, оказался и правда довольно интересным, так что по дороге назад мы с энтузиазмом обсуждали его, уже и не вспоминая о том инциденте в примерочной. Хотя, с моей фотографической памятью я был вполне удовлетворен результатом и смог разглядеть все особенности ее тела за те несколько секунд. Когда мы проходили мимо книжного магазина, я заметил на его витрине выставленную маньхву, которую читал до этого, и это был как раз тот самый том, который я искал довольно долго, так что упускать его не собирался, пусть это и сулило еще большими денежными тратами. Но с другой стороны, зачем вообще мне трудиться над исполнением своих планов и беречь деньги, если это мешает мне заниматься тем, чем нравится? В чем тогда их смысл? «Линь Юнер, подожди немного, я зайду кое-что куплю», — сказал я, направившись ко вхожу в магазин. «А, ладно», — слегка удивленно сказала она, остановившись. «Спасибо, я давно искал эту штуку», — сказал я, выходя из магазина, держа в руках, пусть и не новый, но необходимый мне томик маньхвы. Все же жить в Китае в этом плане более удобно. «О, так ты увлекаешься маньхвой?» — удивленно сказала она. «Да, а что такое?» — непринужденным тоном спросил я. «Ну, просто я считала таких людей немного странными», — честно сказала Линь Юнер. «К тому же ты маг, и большинство историй не должны вызывать такой восторг.